«Это честь для меня», — ответил генерал. «Но откуда я возьму деньги на предвыборную кампанию? Кто будет финансировать мою кандидатуру? Я польщен вашим предложением, но вынужден отказаться». Один из визитеров, помощник командора легиона Джеральд Макграйр, достал из кармана две чековые книжки на 100 тысяч долларов и положил их на стол перед генералом. «Это первый взнос. Мы дадим вам столько, сколько будет нужно для победы». Второй визитер Уильям Дойл передал генералу текст его речи в Чикаго. Помимо нападок на экономическую политику Рузвельта, помимо критики внешнеполитического курса президента, особенно признания Советской России, там были два абзаца, которые потрясли Батлера. В них прямо говорилось, что эксперимент Гитлера — единственная реальная альтернатива коммунизму. Батлер понял, что его играют. Поэтому он сказал: «Ну что ж, дело стоит того, чтобы за него драться. Сводите меня с вашими боссами, продумаем, как поступать дальше». «Вы слышали о моем боссе», — ответил Макграйр. «Это полковник Грейсон Мерфи, Солл-стрит. Он замкнут на биржу, стоит несколько миллионов». «Один Мерфи мало чего даст», — сказал Батлер. «Он сильный парень, я понимаю, но один он ничего не сделает в таком сложном предприятии, какое вы затеваете». Через три дня Макграйр устроил встречу Батлеру с коллегой Мерфи, биржевым воротилой Робертом Кларком. «Вы хотите точности?» — сказал тот. «Что ж, согласен. Я стою 30 миллионов долларов. Я готов вложить 15 в легион, с тем, чтобы солдаты сделали то, в чем заинтересован я и мои друзья». «А в чем вы заинтересованы?» «В сильной руке», — ответил Кларк. «В том, чтобы в Белом доме сидел хозяин, а не хромоногая демократическая размазня». «Вы убеждены, что Европа поддержит вас?» — поинтересовался Батлер. «Не боитесь остаться в изоляции?» «Не боимся. А я боюсь». «Словом, вы отказываетесь войти в наше дело?» И генерал ответил: «До тех пор, пока я не получу сведений, как прореагирует на ваши соображения в Европе, я воздержусь от участия в предприятии». Макграйр был отправлен в Гавр. Там он встретился с лидерами французских фашистов. Кагуляры де ла Рокка с восторгом отнеслись к предложению легионеров о необходимости воцарения сильной руки в Белом доме. Контакты с людьми Гитлера и Муссолини были столь же обнадеживающими. Вернувшись из Европы, Макграйр посетил Батлера и сказал ему без обиняков: «Америке необходима срочная перемена системы правления. Вы возглавите поход ветеранов на Вашингтон. Этим мы понудим Рузвельта отойти в сторону. Если он проявит благоразумие, мы оставим его на плаву, вроде итальянского короля при Муссолини. Если он не согласится сотрудничать с молодым движением американского фашизма, мы его сбросим. Лишь одна сила способна сломить коммунизм — это национальный фашизм. Чтобы произвести переворот, нужна организация», — заметил генерал Батлер. «Не кидайтесь кинжалом на горячее дерьмо, это выглядит смешно». «Прежний командор американского легиона Луис Джонсон сильнее Мерфи и Кларка вместе взятых», — ответил Макграйр. «Он с нами. И не только он. Я кооптирован на пост начальника отдела по приему почетных гостей легиона. Я знаю, что говорю, когда заверяю вас в нашей мощи. С нами генерал Дуглас МакАртур, а вы знаете, какой это человек. С нами генерал Макнайдер, а вы знаете, какие банки стоят за ним. И это только пара имен из нашего военного клана». Примечание. Впоследствии президент Трумэн назначил Луиса Джонсона министром обороны Соединенных Штатов Америки. После этого разговора Батлер сделал заявление для печати. Америка загудела. Однако лидер страны далеко не всегда правомочен принимать волевые решения. Ряд советников правительства, которые представляли интересы ведущих банковских и промышленных групп, были контактными фигурами, осуществлявшими связь между истинными хозяевами Америки и администрацией.